Глава 8. Следующие несколько дней жизнь шла своим чередом. Я ходила на пары, потом на работу, если была моя смена, потом топала домой, и никто не ждал меня рядом с подъездом, хотя я и вглядывалась напряженно в темноту. Мой братишка Артем немного оттаял, и мы с ним провели пару вечеров вместе за просмотром сериала. Он по-прежнему избегал разговоров о Роме. Я спрашивала, а чем увлекается Рома? Артем отвечал: «Это связано с сюрпризом, не могу сказать». Я интересовалась, а где он живет? Артем говорил: «Если скажу, ты догадаешься о сюрпризе». Я напоминала, что ненавижу сюрпризы. Артем поклялся, что этот мне понравится. Этот Рома просто человек-сюрприз какой-то. И правда, вообще непонятно, чего от него ждать. Если хотя бы на одно мгновение допустить мысль о том, что я ему нравлюсь, хотя я в это и не верю, то почему он тогда вдруг исчез? Почему я о нем ничего не слышу? Естественно, я думала о Роме постоянно, анализировала каждое его слово в мой адрес, выискивая подвох или хотя бы подсказку, что за сюрприз они мне готовят. Но вместо подсказок, которые сдвинули бы мое расследование с мертвой точки, в голову лезли воспоминания о том, как он звал меня крошкой, малышкой, красоткой, зефиркой и то, каким был его голос в те моменты. В последнюю нашу встречу Рома сказал: «Я восхищаюсь тобой, Ника». Был ли он искренен? Итак, спустя 3 дня после того волнующего разговора в моей комнате я сидела на кухне, помешивая ложечкой чай в моей кружке, из которой, кстати, пил Рома, и мрачно смотрела на пачку зефира в шоколаде. Спрашивается, зачем я его купила, если не могу теперь даже смотреть на него спокойно. Ох уж этот Рома. И вот куда он пропал? Вроде мы с ним не видимся, а он все равно как будто всегда рядом со мной. Я взглянула на настенные часы. Странно. Уже 9 вечера. Тёма должен был вернуться домой после репетитора уже 30 минут назад. Я старалась не волноваться. В конце концов, он взрослый парень, а я гиперопекающая его сестрица, которая не должна больше так себя вести, чтобы не рассориться с братом окончательно. Я поубеждала себя в этом, следующие 20 минут, доедая зефирки. Артема все не было. Зефирки кончились, и я схватила телефон. Да, возможно, я гиперопекающая сестрица. Ну и пусть. Я набрала номер брата. Телефон абонента выключен, сообщил мне оператор. То есть как? На всякий случай позвонила еще раз. То же самое. Что ж, это ведь не значит, что с Артемом что-то случилось. Почему я сразу думаю о плохом? Может, у него просто сел телефон, а репетитор по музыке задержал его? Он иногда его задерживает. Решено. Подожду еще 5 минут. Когда спустя 30 минут Артем еще не пришел, а телефон его не включился, я запаниковала по-настоящему. Где может быть мой брат? В конце концов, он ведь несовершеннолетний. И где он может разгуливать в такой час? И самое главное, с кем? Я открыла чат с Юлей, пролистала вверх и нашла ее сообщение со ссылкой на профиль Ромы в социальной сети. «Вдруг тебе захочется полюбоваться на его фотки», — написала тогда подруга. «Больно мне надо смотреть на его фотки. И так вижу его лицо во сне почти каждую ночь». Профиль у Ромы был полупустой, только пара фотографий. На аватарке стояла его случайная фотография. Кто-то сделал снимок, когда он, улыбаясь, смотрел на какое-то корявое граффити. Ценителей таких фоток собралось у него в комментариях немеренно, и одни только девчонки. Все как одна восхищались шикарным снимком, а лайков перевалило за 1000. Объективно, Рома и правда очень симпатичный парень и, конечно, может встречаться с самой красивой девушкой. А он говорил, что восхищается мной. Странно все это. Нет, я не уродина, конечно, но и ничего особенного во мне тоже нет. Но сейчас мне было не до анализа отношения Ромы ко мне. Я должна разыскать брата. «Привет, «Ты не знаешь, где Тёма?» — напечатала я. Палец завис над «отправить». Нет, не так. Стерла и попробовала еще раз. «Привет, где Артём? Я знаю, что ты в курсе». «Вот, нормально, не агрессивно, но с тонкой угрозой. Хотя, конечно, я блефую, Рома вполне может понятия не иметь, где мой брат». «Какие люди? Привет, крошка». Ответ пришел незамедлительно. «Вежливые люди говорят «пожалуйста», когда хотят, чтобы им помогли». Последовало новое сообщение. «Никогда мне еще так сильно не хотелось бросить телефон в стену. Не буду я просить. Никакого ему «пожалуйста».» Попробовала снова позвонить Артему. «Телефон выключен, а на улице уже давно темно. Пожалуйста, скажи, где мой брат?» Напечатала, скрипя зубами. «Как же меня раздражают выходки этого Ромы!» «Приезжай, скажу». Пришел ответ. А вслед за ним — адрес. Да он издевается надо мной, куда я должна ехать. Ну, здорово. По крайней мере, он знает, где Артём, что уже меня чуточку успокоило, как ни странно. «Почему ты не можешь так сказать?» — спросила я. Пользователь был в сети 5 минут назад. «Класс!» «Видимо, придется ехать. Он мне скинул адрес какой-то квартиры, может, это его дом?» «И Артём как раз у него. Все сходится. Вот почему он попросил меня приехать. Делать нечего, придется собираться». На мне была обтягивающая черная кофточка с глубоким вырезом и джинсы с высокой посадкой. Я себе очень нравлюсь в таком прикиде, но как представлю взгляд Ромы, когда он увидит мое декольте? Переодеться? Нет времени. Я должна как можно скорее узнать, где мой брат. Ведь уже почти 11. Я набросила джинсовую куртку и вылетела из квартиры, вызывая по дороге такси, надеясь, что попаду не на вечеринку. Не люблю шумные сборища.